Картина называлась «Ночная игра». Съемки при этом происходили только днем. Обычное проявление склонности Теда к извращению, думал Льюис. Название ему не нравилось, смахивало на какую-то порнографическую дешевку. Но Тед уперся. Когда Льюис стал настаивать, Тед, хихикнув, сказал, что по-французски это звучит куда лучше. Раздражало Синклера в течение всех минувших 6 недель и то, что он, оплативший половину расходов и обеспечивший бесплатное размещение для всей съемочной группы, почти ничего не знал о картине. Вот и последний день съемок, а Льюис так ни в чем и не разобрался. Он стоял на верхней площадке лестницы в палаццо княгини, в одной пижаме и пил содовую. Было 6 утра. Синклера мучило сильное похмелье. В просторном мраморном фойе директор картины, француз, распоряжался погрузкой оборудования в грузовики. Вокруг него сновали сотрудники. Один француз, один американец, остальные итальянцы, не столько помогая, сколько мешая. Их многоязычная болтовня и разбудила Льюиса. Он угрюмо взирал на всю эту суматоху. Тед и Хелен уже уехали в Траст-Эвери снимать последний эпизод. Льюис никому здесь не был нужен. И так все 1,5 месяца. Он допил остаток содовой. Откуда-то с кухни донесся отдаленный вой собак. Что ж, на худой конец можно пойти выгулять этих чертовых шавок. Хоть какая-то польза. Все дело в том, — подумал Синклер, — что Тед по природе очень скрытен. Вернувшись в комнату, Льюис позвонил, чтобы ему принесли крепкого черного кофе. Да, в работе Тед доходил в своей скрытности просто до патологии. Он даже не показал сценария, хотя болтал о нем без конца. Каждое утро Тед приходил на съемки, комкая в руках какие-то листочки, исписанные мелкими каракулями. Шептался о чем-то с актерами, с оператором по свету Виктором, с техперсоналом. Заглядывал в записи, дергал себя за бороду, тер очки, бормотал нечто невнятное себе под нос. Ему не нравилось, что Льюис путается под ногами, а когда тот пытался подслушать профессиональные разговоры, Тед сразу выходил из себя. Синклер, конечно, ничего не понимал в киносъемках, но ему казалось, что Тед нарочно создает вокруг себя атмосферу хаоса. Он без конца менял свой замысел. Одному актеру излагал смысл эпизода так, другому — этак, переделывал текст. Один раз Льюис наблюдал, как Тед снял весьма невразумительную сцену, а потом многократно ее продублировал, причем каждый последующий дубль был хуже предыдущего. Тед никогда не сидел на месте, хотя Льюис представлял себе режиссера непременно на полотняном стульчике и с мегафоном. У Теда и стульчика-то никакого не было, он постоянно суетился, протискивал свое толстое тельце между ящиками с аппаратурой, спотыкался о кабель, все время что-то щупал, прилаживал, вертел в руках. Иной раз целый час репетировал, потом еще час водил 2 главных актеров по кругу, пока они не превращались в каких-то заводных кукол. Ногу поставить сюда, голову повернуть туда, нет, не туда, а прямо к окну. После реплики Хелен досчитать до 5 и обернуться к камере. Вот так. Нет, не под таким углом, а вот так. Исполнитель главной мужской роли, молодой американец по имени Ллойд Бейкер, подвернулся постановщику где-то в Париже. Теду приглянулись его брови. Синклер не возражал, так как контракт обошелся дешево. Ллойд не блистал умом и талантом, но какое-никакое образование имел, отучился 1/2 года в актерской школе. «Но какова мотивация моего поведения?» Жалобно взывал он к Теду, когда тот передвигал его локоть на 1/4 дюйма в сторону. Что у меня на лице это должно отражаться? О чем я в этот момент думаю?» «Да мне плевать», — отвечал Тед, — «думай о какой-нибудь шлюхе. Или маму вспоминай. Хочешь, представь себя Бингом Кросби. Главное, пялься точнёхонько на оконную раму». «Я так не могу», — смазливое лицо Ллойда обиженно кривилось. «Без мотивации не умею». «Слушай», — брал его под руку Тед, — «ты про Грету Гарбу слышал?» «Конечно, слышал. Что, я из деревни, что ли?» «Знаешь, как она сделала свою лучшую сцену?» «Один из величайших эпизодов в истории кинематографа. Самая концовка королевы Христины, там еще такой крупный план ее лица. Загадочное выражение, непостижимые тайны и все, что хочешь. Ты знаешь, как Мамулян это снял? Что он сказал Грете?» «Ни о чем, решительно ни о чем сейчас не думай, Греточка». Так она и сделала. Долгая пауза. Ллойд Беккер вздыхает. «Окей, ясно. Значит, поворачиваюсь к камере и ни о чем не думаю. Ну, а какая мотивация-то?» «Господи Иисусе! Ладно, забудь все, что я сказал. Двигайся как хочешь, на окно можешь не смотреть. Давай, поехали». Сняли. Льюису показалось, что получилось черти что. Но Тед коротко объявил: «Снято!» И потом выглядел совершенно довольным. В тот день Синклер отправился в близлежащий бар и в утешении крепко напился. Он решил, что имеется две возможности: или Тед действительно гений, или он шут гороховый. Шансы на первое и на второе представлялись Льюису примерно равными. Конечно, несколько лет спустя, когда Тед стал самым бойким голливудским товаром и вундеркиндом американского кино, Синклер ни за что не признался бы в своих прежних сомнениях. «Я всегда знал», — с важным видом говорил он, — «никогда не ставил под вопрос его гениальность». А спорить его было некому, слава богу, у Синклера хватило ума оставить свои терзания при себе. Смолчал он по двум причинам, о которых сейчас как раз и размышлял, хлебая кофе и оттягивая момент, когда придется признать, что день уже начался. Во-первых, он побаивался Теда, хоть и тщательно это скрывал. Во-вторых, окружающие отнюдь не разделяли его сомнений. Какую бы чушь режиссер ни нес, Элен и прочие актеры внимали ему с истинным благоговением. Вся съемочная группа Теда просто боготворила. Большинство актеров были французы. Он познакомился с ними в прошлом году, когда работал ассистентом у молодого режиссера Франсуа Трюфо. Тот фильм «400 ударов» прогремел на всю Европу. Только оператор по свету Виктор был американцем. Он учился с Тедом в киношколе при Калифорнийском университете, и они вместе сделали в Штатах несколько короткометражек. Виктор тоже смотрел на Теда снизу вверх. Группа твердо верила, что постановщик знает свое дело, а поскольку все они были профессионалами с хорошей репутацией, Льюис не мог игнорировать их мнение. Они казались ему очень нервными, чересчур интеллектуальными и плохо понимающими шутки. Все время трепались о каких-то черных фильмах и мизансценах, часами обсуждали теорию авторского кино, а в перерывах читали журнал «Кае де Синема». Вкусы у них были пристранные, они превозносили до небес режиссеров, о которых Льюис либо вовсе слыхом не слыхивал, какого-то Вайду, Ренуара, либо восхищались новичками вроде Годара, Шаброли и Трюфо. На другой день им вдруг взбредало в голову петь гимн американскому кино, детективам, комедиям и вестернам, которые Льюис знал с детства, Но ему и в голову не приходило, что можно всерьез обсуждать эту дребедень кадр за кадром и эпизод за эпизодом, как великие произведения искусства. Слушая подобные разговоры, Льюис чувствовал себя идиотом. Если обсуждение затягивалось, ему делалось просто тошно. Он не был интеллектуалом и не доверял этой публике, а в такие моменты вообще переставал понимать, как его занесло в этот сумасшедший дом и что он тут делает. Вот и сейчас, допив кофе и принимая душ, Льюис задавал себе этот вопрос. Ответ, впрочем, был ему отлично известен. Угодил он в эту историю из-за Теда, а остался до конца из-за Хелен. Он думал про нее, про очарование и тонкую красоту ее лица. Какой у нее голос, холодный и слегка хрипловатый, всегда молчаливо, спокойно, скромна. Как же возбуждала его эта скромность! Он представлял себе ее тело, которое ни разу не видел обнаженным. Воображение пробуждало желание, и это было естественно. Но откуда возникало душевное смятение? Мысли о Хелен будили в Льюисе какие-то смутные, неясные чувства, в которых он никак не мог разобраться. Пожалуй, ему хотелось быть ее защитником. Поняв это, Льюис встревожился. Что-то здесь было не так. Несколько раз он не мог уснуть по ночам. Тогда он тихонько прокрадывался к двери ее комнаты и в пижаме или халате торчал там, как последний идиот, не решаясь постучать и не желая возвращаться к себе. Пару раз изнутри донеслись звуки, похожие на плач. Синклер даже попробовал повернуть ручку двери, но она оказалась закрыта. В конце концов, всякий раз он на цыпочках удалялся. Такое малодушное поведение было ему не свойственно. Льюис сам не понимал, что с ним происходит. Иногда он воображал, что дверь окажется не запертой, и он войдет. Однако вместо эротических фантазий Льюис, считавший себя сущим жеребцом, мог представить лишь, как сидит рядом с Хелен на кровати. Она в нем нуждается, и он нежно обнимает ее за плечи. Льюис вылез из-под душа, стал растираться полотенцем. Ему было над чем поразмыслить. Во-первых, вечером будет праздник в честь окончания съемок. Надо приготовиться. Надо взять в банке деньги. Он хотел купить подарок для Хелен и отвезти ей в Траст-Вере. Но вместо практических дел голова была занята воспоминаниями о Хелен. Особенно одним. Это случилось несколько недель назад, когда с начала съемок прошло дней 10. Снимался эпизод в палаццо. Хелен должна была стоять у окна, потом обернуться и посмотреть на одного из двух своих возлюбленных. Льюис уже не помнил, на кого именно. Все очень просто, никакого текста. Тед заставил ее сделать 24 дубля. Встала, обернулась, посмотрела. 24 раза. В промежутках между дублями режиссер что-то шептал Хелен на ухо. Она пробовала снова и снова. Ни разу не пожаловалась, не раздражалась, ни малейших признаков нетерпения или усталости. Хотя позади был уже целый день работы. Хелен не спорила, как Ллойд Бейкер, просто молча выслушивала Теда. Иногда что-то произносила в ответ, но очень тихо, слов Синклеру было не слышно. До этого момента отношение к ней Льюиса было очень простым, он ее хотел, и точка. Но в тот день что-то изменилось. Он стоял у стены в дальнем конце комнаты, среди аппаратуры и членов группы, и ему было совершенно неважно, сколько впереди еще дублей и долго ли его еще будут толкать со всех сторон. Он чувствовал, что может простоять так целую вечность, глядя на ее лицо, наблюдая за ее движениями. Встала, обернулась, посмотрела. Встала, обернулась, посмотрела. Но вот уже которую неделю Льюис видел перед собой этот ее образ и не мог избавиться от наваждения, даже понять, в чем его чары. Потом он попросил Теда объяснить смысл эпизода. Но тот только улыбнулся с таинственным многозначительным видом. Синклер почувствовал, что эта улыбка закрывает перед ним некую дверь, за которой хранятся недоступные ему чудеса. «Но расскажи мне про героиню Хелен», — потребовал однажды Льюис. «Я в ней ни черта не понимаю. Почему она так себя ведет? Кто она вообще такая?» «Она — отсутствующая женщина», — мягко улыбнулся Тед. Этот ответ еще больше разозлил Синклера, но запал в память. Теперь, видя перед собой Хелен, вновь и вновь оборачивающуюся к нему от окна, Льюис начал понимать, что имел в виду Тед. «В каком смысле отсутствующее?» — поднял брови Ллойд Бейкер. «Моему герою известно, где она живет. Он же ее трахает, Тед, верно? И не только он, еще и второй. Потом я узнаю об этом, начинаю беситься, так? Ну и в чем же проявляется ее отсутствие?» Ллойд помотал башкой, словно хотел вытряхнуть что-то из своих упрямых мозгов. Потом лицо его вдруг прояснилось. «А, понял. Кажется, начинаю врубаться. Ты имеешь в виду, что она как бы потеряна, а когда знакомится со мной...» «Нет», — терпеливо поправил его Тед, — «я имею в виду совсем не это». Ллойд насупился. «Ну, тогда нас несет куда-то не туда, ведь это одна из моих главных сцен. Я всю ночь не спал, готовился. Давай хоть минутку поговорим о моем герое. Мне не вполне ясна его мотивация». «Ллойд, мотивация вообще редко бывает ясной. Такова жизнь». «Ты уверен?» «На все 100». Тед зевнул. «Ладно, давай снимать, надо двигаться дальше». Элен наблюдала за этой беседой, сидя на стуле в противоположном углу комнаты. Дело происходило в спальне, где большую часть места занимала кровать, а все остальное пространство было заставлено аппаратурой. После команды начинать съемку Элен поднялась. Это была ключевая сцена. В картине она монтировалась в начале, но очередь до ее съемок дошла в самом конце. Элен подумала, вот и все. Как быстро пролетело время. В первую неделю она была очень напугана. Все казалось таким странным, сложным, неуютным. Каждое утро у нее были влажные от пота ладони, и она буквально тряслась от страха. При этом Элен ровным счетом ничего не понимала. Очень мешало то, что эпизоды снимались не последовательно, по ходу сюжета, а как придется. Она не имела представления о киносъемочной аппаратуре, не понимала половины терминов. Очень трудно было найти точное место, где надо встать перед камерой. Элен все время стояла не там, где нужно. Руки и ноги затекали от скованности позы. Голос звучал как чужой. Каждую секунду Элен ждала, что Тед заорет на нее, обзовет ее бездарной самозванкой. Но Тед орал на кого угодно, только не на нее. Никогда не высмеивал ее, не терял терпения, как с Ллойдом. Просто подходил и начинал говорить своим смешным тоненьким голосом, и все становилось понятно. «Доверяй себе», — повторял он. «Доверять себе?» Элен чуть не расхохоталась, когда впервые услышала это. «Как же она может себе доверять?» В первые дни съемки она чувствовала, что вообще не понимает, кто она такая. Робко, боясь услышать насмешку, Элен призналась в этом Теду. Тот мягко улыбнулся, показав желтые прокуренные зубы, Вид у него был довольный. «Это не имеет значения. Так даже еще лучше. Ты не Хелен, а Анна». Так звали героиню. И после этого разговора Элен полюбила ее. Анна дала ей свободу, позволила забыть о положении рук и ног, о месте перед камерой. Анна жила собственной независимой жизнью и с течением времени становилась все более близкой. Теперь, стоя в свете Юпитеров, Элен не ощущала страха. Наоборот, чудесную легкость и свободу. Говорила и двигалась не она, а Анна. Элен просто одалживала ей свое тело. По мере того, как героиня фильма развивалась, сама Элен сжималась. Она принимала это с радостью. Ей хотелось, чтобы побыстрее началась съемка очередной сцены и свершилось чудесное превращение. Во время работы все остальное переставало существовать. Элен забывала про Оранжберг, про Эдуарда, про ребенка. Не было ни боли, ни тревоги. Она умирала, оставалась только Анна. Элен с нетерпением ждала этих часов забытья. Через месяц она поняла очевидную вещь, раньше не приходившую ей в голову. Эта работа принадлежит ей одной. Ни высокопрофессиональная съемочная группа, ни талант Теда не способны были бы вдохнуть в Анну жизнь. Это может сделать только она. И делает, как инстинктивно чувствовала Элен, хорошо. Никогда не испытывала она ничего подобного. И воздействие происходящего было очень важным. Элен ощущала себя сильной. Правда, не всегда. Иногда вновь обретенная уверенность исчезала, и она опять становилась прежней Элен, растерянной, слабой. Но это происходило только вдали от Теда и камеры. Во время съемок уверенность не покидала Элен. Вот и сейчас, когда шла сцена с Ллойдом Бейкером, Элен чувствовала себя отлично. Анна встретила ее как хорошую старую подругу. Второй дубль, третий, четвертый. Тед вскочил на ноги и объявил: «Снято!» Потом взглянул на Элен, сверкнув стеклами очков, и улыбнулся. «Окей, переходим к последнему эпизоду. Работаем втроем, я, Виктор и Хелен, остальные свободны». Тед выглядел странно взволнованным, то и дело всплескивал своими розовыми ручками. «Это от того, что фильм почти закончен», — подумала Элен, и ей стало очень грустно.